Решающий довод. Выводы Роберта Темплера, впервые опубликованные в 1976 году в книге «Загадка Сириуса», одновременно очень дерзкие и вполне обоснованные. Его находки используются в качестве веских аргументов при приверженцах теории о посещении Земли инопланетянами в далеком прошлом, так и теми, кто, включая большинство ученых и историков, считает это пустой болтовней. Например, Эрих фон Деникин, написавший ряд бестселлеров на эту тему, которые, как теперь выяснилось, опирались на искаженные факты, приветствовал появление обстоятельной работы о верованиях догонов и назвал ее решающим доводом в пользу древних астронавтов. В ряду противников оказались многие писатели-ученые, среди них Карл Саган и Ян Ридпад, которые не считают эти выводы доказанными и полагают, что Темпл слишком увлекся мифологией. Сам Роберт Темпл по прошествии многих лет, с момента появления интереса к культу догонов, не отказался ни от одного слова, сказанного им издателю, когда тот с сомнением спросил: «Мистер Темпл, вы верите в это? Вы сами верите в это?» Темпл ответил: «Да, верю. Я убежден в этом, поскольку исследование вел сам. Сначала я просто изучал проблему, был скептиком, искал обман и несоответствие, полагая, что подобное не может быть правдой, но находил все больше и больше достоверных подтверждающих материалов. Поэтому мой ответ – да, я верю. Решающий вопрос в том, могли ли познания догонов достаться им более обычным земным способом».